Любовный треугольник. С какой стороны ни посмотри, ситуация хуже некуда. Прямо безумие какое-то. Нет, меня не похитило и не удерживает в подземелье банда преступников, и в тихом жилом районе не вспыхнула внезапная перестрелка. Я сейчас нахожусь в самом разгаре так называемой попойки на удаленке. Сижу по-турецки за низким столиком. На мне спортивный костюм, в ушах проводные наушники, и время от времени тянусь за банкой пива или закуской. Со стороны выглядит как самый заурядный и неинтересный летний вечер. Именно поэтому появившаяся на экране строка символов кажется особенно неуместной. Я иду его убивать. «Бу!» — раздраженно подает новую порцию воздуха поддержанный кондиционер. Как по сигналу, музыка ветра на карнизе начинает раскачиваться. «Динь!» Вопреки ее прохладному звону, лежащие на клавиатуре ладони влажные от маслянистого пота. Что ответить? И стоит ли вообще в это ввязываться? Изначально это задумывалось как обычные посиделки старых друзей, которые давно не виделись. Эти двое работают в Кансае, а я единственный живу в Токио, и идея была всего лишь встретиться удаленно. С недавних пор такие встречи стали популярны. Не останавливай меня, я все решил. Экран разделен по вертикали на две части. Справа Моги, слева Удзихара, дружки с институтских времен. Это с ними я напивался в комнате, шел на парные свидания, снимал девчонок на улице, накачивался дешевым алкоголем, а потом прогуливал пары из-за похмелья. Это с ними я написал непродуктивную, бессмысленную, неловкую до зуда в теле, но никогда не тускнеющую страницу своей юности. Нет уж, давай-ка успокойся. После тщательного размышления кончики моих пальцев выдают такой вот безобидный ответ. Ну а что делать? Что еще я могу сказать? Не останавливать же его силой, тем более, что он далеко на западе, почти в 500 километрах отсюда. Кстати, я прочитал на Фейсбуке, что Акицу уже в четвертый раз меняет работу. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Раскрасневшийся Моги, как обычно, сплетничает об общих знакомых. Ничего не зная о том диалоге, который разворачивается за его спиной, не ведая, что один из лучших друзей намерен его убить. Вот молодец. Вставленная мною реплика до смешного бессмысленна, и я снова перевожу взгляд на чат в углу экрана. Некоторое время мигает значок, означающий, что собеседник набирает текст, а затем я слышу в наушниках дурацкое электронное «пабам», и затем еще одно «пабам». Не могу этого простить. Пофиг на последствия, все равно убью. Словно отражая изнанку решимости у Дзихары, на экране виднеется его бесстрастное лицо, вытянутое в прямую линию губы, угрюмое выражение. Кажется, он не шутит. В конце концов, был уже в прошлом внушительный прецедент. Я снова стучу по клавиатуре, набирая «при любом раскладе». «Пабам». «А?» Я прекращаю печатать и направляю все внимание на окошко чата. «Отправляю это только тебе». К сообщению прикреплен файл с изображением. Приглядись хорошенько. В последнее время я часто думаю о том, что менять работу надо, пока еще не женат. Так что если менять, то сейчас, Кирияма. Наш закоренелый холостяк, вот что имеет в виду Моги, улыбаясь мне. Фигня какая-то. Я теряю дар речи, не в силах осмыслить то, что развернулось прямо у меня на глазах, шокирующую правду, которую продемонстрировало изображение. Все кончено. Все только что развалилось на части. Воспоминания, связи, все. Развалилось на атомы, исчезло полностью. Разорвано всего лишь одной взрывчаткой. Фотографии мужчины и женщины, которые дружно показывают на камеру знак мира. Пабам! Новый электронный сигнал. В голове пусто, я бессознательно смотрю в окошко чата. Сорян, убегаю по срочным делам. Спасибо за сегодня. Отправитель тот же, Удзихара, но на этот раз получатель не только я. Сообщение отправлено всем участникам беседы. Что? Так поздно? Напрасно Моги добавляет, что уже 10:30. Удзихара и след простыл. На экране остается только нахмуренное лицо моего второго друга. Чего это он вдруг? Что вообще сейчас было? Мое сердцебиение учащается. Капля пота стекает по лбу, щеке, подбородку и капает на худи. Что мне делать? С какой стороны ни посмотри, ситуация хуже некуда. Прямо безумие какое-то. Да еще эта фотография, которую Удзихара прислал мне в конце. Но главное, он все еще может совершить это преступление. Я единственный человек в мире, который об этом знает. Наша встреча началась 2 часа назад, в 8:30 вечера. Вернувшись домой с работы и переодевшись в худи, я поставил ноутбук на низкий столик и вошел в конференцию по ссылке. На экране тут же появилось знакомое мужское лицо. «Сколько лет, сколько зим! Не виделись целую вечность!» Моги махал мне рукой и приветствовал глубоким баритоном. На нем была офисная рубашка, видимо, не переоделся после работы. Блестящие черные вьющиеся волосы с перманентом, ухоженные широкие брови, глубоко посаженные большие глаза, смотрящие томно и слегка апатично, заостренный нос с горбинкой, свежий бронзовый загар любителя корпоративного гольфа, хрестоматийный плейбой, которому идеально подходит должность специалиста по управлению инвестициями и активами, напоминавший в студенчестве хищную птицу яркий образ ушел, уступив место обаянию и самообладанию, присущим взрослому мужчине. «О, клёвая у тебя квартирка». «Ну так, знал, что ты оценишь». Просторная гостиная в светлых тонах, дорогие обои, высокие, судя по освещению, потолки, на заднем плане кухонный гарнитур с барной стойкой и коридор, уходящий вглубь квартиры. Должно быть, он сидел за обеденным столом или где-то вроде того. «Виртуальный фон, что ли?» «Да ты что?» За его спиной уходит направо коридор, в центре и в конце, по одной двери. В коридоре развешаны вычурные абстрактные картины. Ощущение роскоши буквально льется через экран. Не хватает только персидской кошки или мальтийской баллонки, чтобы довершить сходство с псевдоселебом. Какое разительное отличие от моей холостяцкой студии в доме постройки 20-летней давности и с окнами на север. Главное преимущество — панорамный вид на Умеду. То ли пытаясь разжечь мою зависть, то ли еще по какой причине, он без намека на скромность кивает в правую часть экрана, видимо, на окно лоджии. «Господи, неужели купил?» «Нет, конечно». Рассмеявшись, Моги меняет тему. «Сколько мы не виделись?» Подперев рукой подбородок, я быстро подсчитал. Моги перевели в Осаку летом на 4-й год после университета, поэтому... «Лет 5?» «Неужели так долго?» Пробормотал Моги с рассеянным видом. «Это он написал мне 3 недели назад. Привет, 100 лет не виделись. Может, напьемся хотя бы дистанционно?» Я, как обычно, шел домой от ближайшей станции, ничего неординарного или интересного. Помню, как остановился в подъезде, глядя на название группового чата «Состав», которое внезапно выскочило сверху в истории переписки. «Чего вдруг?» — прочитали двое. «Ну так». На днях Моги по пути с работы случайно столкнулся с Удзихарой у станции Умеда. Вот так совпадение. Оказалось, Удзихару тоже 1.5 года назад перевели в Осаку. «Прикинь, я удивился». «Да, еще оказалось, что живем через дорогу». «Серьезно?» — прочитали двое. «Впервые слышу, что его перевели», — прочитали двое. «Сорян, некогда болтать». Удзихара прислал эмодзи с кроликом, смущенно чешущим голову. «Итак, напьемся всем составом, как в былые времена». Между прочим, состав — сокращение не от «постоянный состав». Это сокращение от «крутой состав». По-моему, именно Моги окрестил этим именем наш чат. Этот чат возник в мае на первом курсе универа. Мы, трое ребят из провинции, хоть и дерзнули поступить в престижный столичный частный университет, никого не знали в Токио и, став по этой причине изгоями, естественным образом сбились в кучу. Сначала, движимый чувством солидарности, чат-состав оживал при каждом удобном случае, но постепенно активность упала до 1 раза в 3 дня, потом до 1 раза в неделю, раз в месяц и, наконец, до нескольких сообщений в истории переписки. Мы окончили университет, нашли работу, весна сменялась летом, потом осенью, зимой и так много раз. Каждый из нас теперь был занят работой и завел новых друзей среди коллег. В результате длительного процесса глобальной тектоники плит 3 некогда одинаковых новых континента медленно, но верно отдалились друг от друга. Думаю, решающим фактором стал тектонический сдвиг, связанный с женитьбой Моги и его переездом в Осаку. «Не на всю жизнь расстаемся, так что не вешать нос». Крутой состав в шоке от услышанного. Он сообщил нам об этом со смехом на небольшой прощальной вечеринке, которую мы устроили втроем, но, честно говоря, я уже тогда догадывался, что произойдет дальше. С тех пор, как мы начали работать, большую часть, на самом деле почти 100% времени, мы не могли собраться вместе, пока Моги не проявлял инициативу. «Давайте уже встретимся». И вот когда даже воспоминания о тех днях исчезли за горизонтом, наш состав неожиданно был подхвачен и спасен на краю океанской впадины. Встречу назначили на 5 через 3 недели. На те выходные жена Моги планировала уехать к родителям с дочерью, что делало его в некотором роде холостяком и подходящей мишенью. «Слушай, а сколько уже июня?» — прочитали двое. 3 года. Одновременно с ответом прилетело изображение медведя, горделиво расправившего грудь. «Если у меня когда-нибудь родится дочь, я заплачу от отчаяния. Вдруг ей попадется ловелас. Тогда убейте одним махом и меня, и его». Когда-то давно в шутку сокрушался Моги. Вспомнив об этом, я не сдержал ухмылку. Помню, как подумал, «Тогда благодари судьбу, что пока еще жив и здоров». Кажется, я даже сказал это вслух. И вот он первым из нас женился и стал отцом, так что поди разберись, что творится в этом мире. «В общем, как-то так. Окей. Жду с нетерпением». Прочитали двое. Да, я так написал, но на самом деле немного нервничал. А как иначе? В последние годы мы списывались всего несколько раз в год. Сможем ли мы по-настоящему вернуться в те дни? Хоть мы и делали когда-то остывшую похлебку, напивались по вечерам и блевали до утра в туалете, я бы солгал, если б сказал, что совсем не волнуюсь. Была у моего беспокойства еще одна причина — дистанционный формат. Мало того, что связь нестабильная и реплики периодически отстают, так еще и встреча затягивается, упускаешь момент, когда пора расходиться. Мне еще ни разу не удалось от души повеселиться онлайн. «Положение Удзихары напомнило мне тот самый случай», — донеслось с другой стороны экрана, возвращая меня в реальность. «Какой?» «Ну как же? Полип голосовых связок». «Ах да, действительно». Удзихара написал 3 дня назад. Сообщение, призванное объяснить ситуацию, было лаконичным. «Сорян, у меня болит горло, не смогу говорить». В памяти мгновенно оживает воспоминание, и я невольно прыскаю. Это было на 3-м курсе университета, кажется, в начале осени. Я валял дурака на нашем обычном месте в столовой, когда он подошел и жутким сиплым голосом сообщил. «Шах и мат, все кончено. Мне сказали выбирать. Или операция, или не разговаривать месяц». По-видимому, из-за перенапряжения связок на вечеринках и в караоке у него развился полип голосовых связок. Профессиональное заболевание певцов, комиков, в общем, тех, кто зарабатывает на жизнь голосом. Действительно, из нас троих он был самым веселым и так много болтал, что кто-то однажды пошутил. Небось, в родильном зале вместо первого крика он выдал стендап, вызвав общий переполох. Он так трещал безумолку на групповых свиданиях, что обычно все заканчивалось вежливым «какой веселый парень». Зато теперь мы знаем, кто у нас оратор месяца. Да еще и самый настоящий идиот, если готов болтать даже в таких обстоятельствах. По словам врача, лечение было возможно 2 способами. Удалить полип хирургическим путем или месяц ждать естественного заживления молча. Он выбрал второе. «Не хочу, чтобы мне горло перерезали, страшно. Так что на завтрашнем парном свидании я буду статуей Дзидзо. Прошу любить и жаловать». Я поинтересовался, не должен ли Удзихара молчать прямо сейчас, как велел ему врач, и был потрясен тем, что он собирается идти на свидание, несмотря на свое состояние. Но в те годы мы были настолько безрассудны, что считали это забавным. «Помнишь, чем закончилось то парное свидание?» «Конечно, это было самое удачное свидание Удзихары в истории. Смех, конечно». «Как вообще такое возможно? Выходит, разговоры, которые я старательно вел все это время, были напрасной тратой сил?» Помню, как он, бурча это себе под нос, осушал бокал за бокалом, словно пытаясь компенсировать бесчисленные возможности, упущенные за предыдущие годы. Ну да ладно. Я с облегчением потянулся за банкой пива. Мои опасения были напрасными. Стоило нам встретиться, как мы тут же смогли вернуться в те дни. Зная все наши прошлые промахи и постыдные страницы жизни, мы смогли посмеяться над всем этим вместе. И это лучшее доказательство нашей дружбы. Мы — монолит, одно целое. В этот самый момент, как только я об этом подумал, Моги произнес: «А он, оказывается, тот еще тип. Себе на уме?» «Себе на уме?» Кажется, я не заметил, что сгущаются тучи. «Он ведь умолчал о своем переводе 1/2 назад, так?» «Ага. Ах, вот он о чем». «Видимо, — продолжал Моги, — его не повысили». «Действительно. Но, похоже, это у него не единственный повод для страданий. Прям уж для страданий. Дело в его невесте». Подробностей не знаю, но, судя по его тону, это не история со счастливым концом. Может, он собирается разорвать помолвку, или невеста передумала? Скорее всего, что-то из этого. Пока я строил предположение, Моги внезапно приблизил лицо к экрану. «Кирияма, а что насчет тебя?» «В каком смысле?» Я вопросительно склонил голову набок. «Я о женитьбе. У тебя девушка есть?» До меня, наконец, дошло, о чем он. Но я тут же разочаровался в себе, поскольку начал сомневаться, стоит ли рассказывать. Причина, по которой я не смог ответить сразу, проста. Мои отношения можно назвать почти адюльтером. Ее зовут Минами. Я не знаю, фамилия это или имя. Я даже не знаю, настоящее ли оно. Полгода назад мы нашли друг друга на сайте знакомств, и после нескольких свиданий между нами завязались отношения. Даже сегодня она сказала: «Приду к тебе, спать не ложись». Я оставил открытой входную дверь. В общем, неловко о таком рассказывать. Прошло полгода, но я хорошо помню, как мы впервые встретились. Был февраль, около 9 вечера. Станция метро Адзабудзюбан, выход номер 4. Стоя под холодным небом, я испытывал одновременно предвкушение и тревогу. Первое, что бросилось в глаза — ее очаровательная внешность. Пышный пуховик и блестящие каштановые волосы средней длины, слегка приподнятые шарфом. Мне не очень понравилась ее челка, похожая на жалюзи, но сонные печальные глаза под этой челкой вызвали желание ее защитить. Вообще вся она выглядела какой-то маленькой, даже на каблуках на голову ниже меня. Маленькой и милой. Даже на каблуках на голову ниже меня. Маленькой и милой. Но главным ее оружием, несомненно, оказалось феноменальное умение держать паузу. «У тебя есть планы на завтрашнее утро?» — задала она провокационный вопрос, глядя на меня искоса. Однако, когда мы вышли из ресторана, стоило мне на мгновение потерять бдительность, бросив «увидимся», как Минами исчезла на заднем сиденье такси. Она напоминала бабочку-белянку. Кажется, вот-вот сможешь дотянуться до нее, но никак. Думаешь, что поймал ее в сачок, и вдруг замечаешь, что ее и след простыл. Она вертела мной, как хотела. Посмеиваясь над собой, я был не в силах сопротивляться этому соблазну. Видимо, мне еще многому предстояло научиться. «Вообще-то я скоро замуж выхожу. Но он сейчас в Сендае. Его туда перевели по работе, так что все в порядке». Это откровение снизошло на меня уже после того, как мне, наконец, удалось затащить ее к себе домой и переплести с ней телами на односпальной кровати. Повернуть назад было уже невозможно. «Мне здесь так хорошо. Думаю, это потому, что ты спокойный, не то что он». «Остановись. Это первый шаг в ад». Я понимал это головой, но когда ситуация развернулась в полную силу, подумал в свое оправдание: интересно, сколько в мире найдется мужчин, способных, глотая слезу, вывести свою армию с поля боя в подобных обстоятельствах. В итоге я притворился, что меня это не волнует, но теперь я испытывал скорее разочарование в себе, нежели муки совести. Случись это в студенческие годы, я бы наверняка бравировал перед друзьями этой историей. Представляете? Завидуйте. В те времена я был бесстрашен, последствия меня не волновали, мне нечего было терять. Но теперь все иначе. Нам всем стал важен социальный статус. Моги женат, Удзихара помолвлен, хотя, похоже, не без сложностей. В то время как остальные уверенно продвигаются вперед в игре под названием «Жизнь», я застрял в этой ситуации, и этот факт почему-то кажется мне невероятно неловким. «Нет, девушки нет». «Ты явно что-то скрываешь». «Нет, серьезно». Моги ухмылялся с таким видом, будто хотел что-то добавить, но в этот момент, к счастью, на экране появилось сообщение, что к конференции присоединился Удзихара. «О, пришел!» — с радостью ухватился я за это. То ли прерванный разговор был не так уж и важен, то ли Моги вернулся в свое обычное амплуа, но он с озорной улыбкой воскликнул: «Наконец-то явился!» «Виноват, опоздал!» Спустя пару секунд под звучание этого сиплого, похожего на предсмертные хрипы голоса, экран разделился надвое, и слева появилось застенчивое улыбающееся лицо, в котором все еще можно узнать прежнего с завувеселительной частью. Небрежно взъерошенные волосы, круглые большие глаза, уголки рта, сильно приподнимающиеся от смеха, время от времени наружу выглядывают клыки, из-за чего он становится похож на дружелюбного померанского шпица. Все тот же балагур, глядя на которого думаешь о том, что он гораздо больше нравился бы девушкам, если бы просто молчал. «Мы тебя уже заждались, придурок!» «Сорян, проторчал на работе дольше, чем планировал». «Все, молчи, не напрягай горло. Хотя сегодня тебе никого не склеить, даже если будешь молчать». Моги подмигнул, будто говоря: «Ты же понимаешь, о чем я?» После нескольких секунд неловкого молчания Удзихара широко улыбнулся. Ностальгия. Видимо, связь была нестабильна, потому что реплики не всегда попадали в тему. Вот за это я и не люблю онлайн-встречи. «Это все потому, Удзихара, что ты пользуешься дешевым Wi-Fi. Давай уже, воспользуйся благами цивилизации». Вместо приветствия я хотел его подколоть, но вступил не вовремя и в результате заговорил одновременно с Моги. Я тут же захлопнул рот и нехотя отступил. Увы, в том числе поэтому я не люблю такой формат. Но оставим это. «Благами цивилизации?» Удзихара наклонил голову. «Пиши в чат». «А, понятно. Отличная идея». «Так и правда лучше будет», — влез я. «Что ж, воспользуюсь вашим предложением». С этими словами Удзихара отключил микрофон, вероятно, чтобы не было постороннего шума, раз уж он не планирует говорить. В окошке чата в углу экрана появляется значок, а затем надпись. Теперь все ок. Что ж, начнем сначала. Следом за Моги, держащим в руке банку пива, мы с Удзихарой направили свои банки на экран. «За воссоединение состава! Выпьем! Выпьем!» Так началась эта странная попойка на удаленке. Некоторое время мы предавались воспоминаниям. Худшее парное свидание, закончившееся катастрофой, случай, вошедший в историю под названием «сеанс одновременной рвоты», когда пьяный Удзихара, обладатель черного пояса по карате, разгромил туалет в комнате Моги, и нам негде было блевать. Паломнический тур по питейным заведениям «Айсеки и Дзакая» по всей стране. «Айсеки и Дзакая» — новый формат питейных заведений, где люди, не знающие друг друга, садятся за один стол, чтобы пообщаться. И многое-многое другое. Как и раньше, беседой заправлял в основном Моги, иногда вставлял реплики я, а Удзихара, видимо, из-за проблем со связью, по-прежнему смеялся, кивал с небольшим отставанием и писал сообщение в чат. 60 минут пролетели как одно мгновение. «Все-таки та авария на островах Гото была жуткой», — сказал Моги. Он раскраснелся, на экран летела слюна. Это было летом на четвертом курсе. В честь предстоящего окончания университета мы отправились на остров Фукуя в префектуре Нагасаки. Спускаясь на машине по извилистой горной дороге, потеряли управление и рухнули в заросли. Кирияма тогда показал себя надежным парнем. Точняк. Я улыбнулся, так и есть, и закусил титарой. Титара — сырные палочки с треской. Жесть, еще и карта заглючила, а нам нужно было сообщить, где мы находимся. Пока эти двое паниковали, я определил наше местонахождение по адресу на ближайшем телеграфном столбе и сообщил в сервис проката автомобилей. И не только тогда он был молодцом. Помню, как растерялся Моги, когда ему позвонила девушка, с которой он провел ночь. «Я беременна, оплати аборт». Сразу понятно, что мошенница. А Удзихара чуть не подрался с компанией офисных клерков на Сибуя Сентагай. Их с трудом удалось успокоить. Всегда их выручал я. «Что бы ни случилось, Кирияма остается невозмутим. Еще чуть-чуть, и я решу, что он монстр». Командир ударной части Моги, жизнерадостный идиот Удзихара, и я, спокойный и собранный, хотя и с оговоркой по сравнению с этими двумя. Пожалуй, именно это безупречное равновесие позволило нам насладиться глупой и беспрецедентно блистательной юностью без смертельных травм. Прошло еще минут 10, и разговор постепенно перешел к рассказу о том, что сейчас происходит в жизни каждого из нас. «И все же удивительно, что вы живете друг напротив друга». «Да, нереальное совпадение». Вдруг Моги загадочно улыбнулся. Не иначе придумал какую-нибудь глупость. И точно, он вдруг предложил. «Удзихара, выйди-ка на балкон на минутку». «Ах, вот как». Я понял его замысел и не смог сдержать смех. «Прекрати, в нашем возрасте лучше не пугать людей». «Заткнись! Камон, Удзихара!» Он встал с места и исчез в правой части экрана. «Ну что за человек?» Я со вздохом молча наблюдал. Через некоторое время Удзихара тоже встал, судя по всему, он был полон решимости. Изображение быстро мелькало, он пересек гостиную, появилось большое окно, и как только оно открылось, я увидел крупным планом многоквартирный дом на противоположной стороне. Послышалось слабое «Эгегей!». Микрофон у Удзихары был выключен, значит, этот возглас был слышен через компьютер Моги. В тусклом свете угол обзора был слегка смещен вниз, и я смог разглядеть силуэт, машущий рукой с балкона дома напротив. Между ними только дорога, расстояние 20 метров. «Ничего не меняется», — фыркнул я, пока они медленно возвращались на исходные позиции. «Ну как, офигел?» «Офигел, когда убедился, что вы все такие же непроходимые идиоты». Ткнув в экран, мол, заткнись, Моги вдруг ойкнул, вытаращив глаза. «А ведь я еще не ужинал». «Вообще-то я тоже. Это Удзихара». «Правда? А я перекусил». «Тогда устроим небольшой батл». «Что за батл?» «Час от часу не легче. Что он еще придумал?» «Кто быстрее вызовет Uber Eats? Битва века. На кону престиж Осаки и Токио». «Я уж думал, надо будет уволиться с работы и стать ютубером». Это напомнило мне атмосферу студенческих дней, и я решил принять предложение из ностальгии. «Сделаем заказ одновременно через 3 минуты». Когда мы закончили оформлять заказы в приложении, лицо Моги приобрело серьезное, даже несколько жесткое выражение. «Ну что, Удзихара, что, черт возьми, у тебя там происходит?» От этого вопроса Удзихара как будто тоже слегка напрягся. Разумеется, Моги имел в виду повод для страданий, связанный с его невестой. Не дать не взять настоящий командир ударной части. Даже не проверил зеркало заднего вида. Сделаем подобный финт на дороге, пришлось бы так резко вывернуть руль, что запросто можно было бы оказаться на обочине. После некоторого молчания и короткого «значит так» последовал рассказ. По его словам, у него есть девушка, встречаются они уже 4 года, работает в администрации той же компании, на 2 года моложе, раньше работала с ним в одном отделе. Полгода назад он сделал ей предложение, но, к сожалению, именно в этот момент его перевели в Осаку, и, возможно, из-за того, что отношения на расстоянии не совсем их формат, свадьбу пришлось отложить. Ее зовут Оримура Хонака. После этого сообщения чат по какой-то причине замолчал. Я ждал в недоумении, гадая, что произошло, однако Удзихара продолжал с угрюмым видом смотреть на нас с экрана. Можно было подумать, что он хочет понять, не знакомы ли мы с ней. Но почему бы тогда не спросить у нас прямо? Вы ее знаете? У меня нет знакомой с таким именем. Уверен, что и у Моги тоже. Так что пауза вышла странная и неловкая. Некоторое время мы играли в гляделки, а затем сообщения стали приходить снова, как ни в чем не бывало. И недавно я узнал. Оказалось, что она ему изменяет. В ответ на это признание Моги округлил глаза. Как? И неудивительно. Дело в том, что в университете Удзихара дважды расставался с девушками из-за их измен. Может, у парня что-то не так со зрением? И как ты узнал на этот раз? Из разных мелочей. Например, когда он приезжает в Токио на выходные и проводит с ней время, она часто проверяет свой телефон, а когда кладет его на стол, поворачивает экраном вниз. Еще, если раньше она встречалась с друзьями, то всегда подробно рассказывала, с кем именно, а теперь нет. Профессиональный изменщик. То есть, я хотел сказать, рогоносец. Если б не многолетняя дружба, подобные шуточки Моги могли бы стать поводом для немедленного объявления войны. Но с учетом обстоятельств нам было не до смеха. Только что она прислала сообщение. Сегодня буду на встрече. Наверняка планирует увидеться с ним. «Я поражаюсь твоему спокойствию», — выпалил я невольно. Моги фыркнул. «Ой, ну ты же не это хотел сказать». При этом он кивнул Удзихаре, словно ища у него поддержки. Несмотря на непринужденный тон, в его взгляде мелькнула какая-то холодность. Вероятно, он тоже вспомнил один случай, когда дошло до вызова полиции. Это было весной на 3-м курсе. Удзихара спонтанно зашел к своей подруге и застал ее в постели с незнакомцем. Он машинально схватил кухонный нож и наставил его на них со словами «Я убью вас обоих, а потом и себя». Его способность находить общий язык с кем угодно и безоговорочно доверять окружающим имеет обратную сторону. Он уязвимее, чем большинство людей, и если его доверие предают, меняется до неузнаваемости, да так, что камня на камне не остается. Мы с Моги знаем эту его опасную черту. Невзирая на молчаливое понимание между мной и Моги, рассказ Удзихары продолжался. Короче, пару месяцев назад я влез в ее телефон, пока она была в душе. Мессенджер, который раньше был открыт, теперь скрывал пароль. «Дело дрянь», — сказал Моги с видом знатока, и я согласился. Так и есть. Конечно, я тоже так подумал, поэтому... Он тут же решил проверить кое-что. Я проверил историю ее звонков. «Ого! Как я и ожидал, остались улики». Подозрительно много звонков с одного и того же номера. «Найс, хорошо придумал», — хмыкнул Моги, но в лице Удзихары ничего не изменилось. «Согласен, но...» «Что но?» «Я решил, пусть пока поплавает», и установил ей на телефон GPS-трекер. «Жесть», — отреагировал я на этот неожиданный болевой прием. «Ну ты даешь». Хотелось собрать побольше доказательств. «А если она заметит?» «Ну, пока все в порядке». У нее на телефоне установлено столько разных приложений, что она вряд ли заметит среди них одно новое. И вот примерно месяц назад у него появились новые доказательства. Она сказала, что дома, а сама поздно ночью находилась в другом месте. Он разузнал, что это за место. Оказалось, это обычный жилой дом. Сомнений быть не может. Моги прав. Слушая историю Удзихары, логично заподозрить его невесту в неверности. Невозможно закрыть глаза на такое количество совпадений. «Тогда не лучше ли поскорее вынести вердикт и порвать с ней?» — не удержался я. Удзихара угрюмо ответил. «Конечно, сначала я так и хотел». Но оказалось, это не очень-то просто. Мы вместе уже 4 года, успели привязаться друг к другу. Если я сделаю вид, что ничего не случилось, то, в принципе, все может наладиться. «Пожалуй», — неопределенно ответил я. В памяти возник профиль Минами. Что подумал бы ее партнер, который сейчас, по ее словам, работает в Сендае, узнай он на наших отношениях? Был бы в ярости? Или закрыл бы на это глаза, как у Удзихара? Хотя мне-то какая разница? В этот момент раздался звонок домофона. Ко мне кто-то пришел. «Эй, этот звук! Неужели победа за Токио?» Моги неловко попытался рассмеяться, чтобы разрядить гнетущую атмосферу. Почти в этот же момент пришло сообщение от Удзихары. «Похоже, ко мне тоже пришли». И его видео отключилось. Оставив Моги притворно дуться, значит, я пришел последним, черт, я пошел получать доставку. Курьер вручил мне кацудон, и, зажав подмышкой еще одну банку пива, я снова уселся за низкий столик. Кацудон — блюдо из риса и свиной котлеты в панировке. «Эй, а где Моги?» На экране было только лицо Удзихары. Судя по движению его рта, он начал есть в одиночку. Похоже, ему тоже принесли еду. Открыв банку пива и взяв в руки пластиковый контейнер, я равнодушно ответил ясно, после чего сообщения от Удзихары стали приходить одно за другим. «Послушай». «М?» «Не разговаривай». «А?» Не понимая, что происходит, я замер с палочками в руке. «Будем общаться в чате». «Что за...» Уплетая рис, я взглянул на окошко чата в углу экрана и, наконец, понял, что он имеет в виду. Сообщение от Удзихары. В отличие от прошлой переписки, теперь его сообщения были адресованы только мне. Я поставил контейнер с едой на стол и быстро набрал ответ, что случилось. В квартире у Моги кто-то есть. «Что?» — неловко воскликнул я, при этом зернышко риса вылетело у меня изо рта и описало в воздухе параболу. События принимали неожиданный оборот, но, вспомнив предыдущие сообщения, я вернулся в чат. «Что, мать его, творится?» «Видишь ту дверь сзади?» «Да». «Туда зашла женщина, пока тебя не было». «Не говори ерунды». Что еще я мог на это ответить? Но лицо Удзихары было абсолютно серьезным. Если жена Моги уехала с дочерью к родителям, то получается, что обнаруженная Удзихарой таинственная женщина — это не она, а кто-то другой. Сначала я подумал, что он увидел что-то не то, однако Удзихара утверждал, что она зашла в ту дверь. «Розыгрыш?» Эта мысль сразу пришла мне в голову. «Нет, там определенно кто-то есть. Я уверен». «Тогда спросим его, когда он вернется». Пока мы переписывались, из глубины коридора появился Моги с пластиковым пакетом в руке и занял свое место в правой части экрана. «Извините, что долго». Выражение его лица не изменилось, я тут же обратился к нему. «Слушай, Моги, ты же сегодня дома один?» В ответ Моги нахмурился. «Чего?» «Ну да». «Точно один?» «Да прекрати ты уже. Ой, боюсь, что происходит?» Моги стал шутить и смеяться. То ли притворялся, то ли это его базовые настройки. «В чем дело?» «Удзихара говорит, что видел женский силуэт, пока тебя не было». «Что? Быть того не может». Моги хохотал, кричал, что ему уже страшно, и просил меня прекратить, а выражение на лице Удзихары застыло, словно маска «но». «Но» — один из видов японского драматического театра. В театре «но» считают, что в масках живет сверхъестественная сила. Поэтому в них выступают актеры, исполняющие роли богов, духов, призраков, мистических животных, а также роли стариков и женщин. Возможно, глядя на это загадочное, словно утратившее краски лицо, Моги со смиренным выражением встал с места. «Ну ладно, ладно, пойду проверю, а то жутковато как-то». С этими словами он пошел по коридору и стал поочередно открывать двери и заглядывать в помещение. Однако... «Никого тут нет!» Вернувшись, сообщил он максимально будничным тоном. На губах холодная усмешка, в темных, почти черных глазах никаких эмоций. Что происходит? Если отбросить версию с розыгрышем, остаются три варианта. Либо Удзихара лжет, либо Моги скрывает чье-то присутствие, либо кто-то прячется в квартире Моги без его ведома. Вероятность последнего практически нулевая. Ведь Моги не только открыл двери, но и заглянул в каждую комнату. Он хозяин дома и не мог не заметить присутствие злоумышленника, а значит... Я с усилием сглотнул и перевел взгляд с одного друга на другого. Который из них? Кто лжет, Моги или Удзихара? В любом случае, что-то определенно происходит. Что-то, о чем я не знаю, причем, возможно, тревожное. Попойка на удаленке возобновилась в несколько натянутой атмосфере. Настроение было уже не то. Чем дальше я наблюдал, тем больше разговорчивость Моги напоминала маленький спектакль, призванный скрыть какую-то тайну. Удзихара продолжал хмурить брови в своей обычной манере. Общий чат молчал уже некоторое время. Прошло еще минут 10, и разговор перешел на сплетни об общих знакомых. «Кстати, я слышал, Сасаки разводится». И тут кое-что произошло. Я как раз услышал Моги, когда... «Ой!» Я вытаращил глаза. По спине пробежал холодок. Хмель мгновенно улетучился, по телу забегали мурашки. Из ванной донесся грохот. Я удивленно повернул голову. «Что случилось?» «Ничего». Наверняка поставил что-нибудь неудачно, вот оно и упало. Было кое-что поважнее. Я думала только что увиденном на экране, и у меня не осталось сомнений. Я увидел ее собственными глазами. Спину таинственной женщины, о которой говорил Удзихара. Она появилась из двери в середине коридора, а затем исчезла за дверью в конце. Более того, я слышал, как стукнула дверь. Бум! «Видел?» Тут же прислал сообщение Удзихара, но прежде чем ответить, я спросил у Моги, «Кто это?» «Что? Где?» «Был сейчас на экране, я даже слышал стук двери». «Хватит дурить меня, я же только что все проверил». «Не-не-не-не, не делай вид, что не понимаешь. Кто угодно увидел бы женщину на экране и уж, конечно, услышал бы шум. Моги тоже не мог ее не заметить, находясь с ней в квартире. Прямо сейчас возьми ноут, пойди с ним в комнату в конце коридора и покажи ее нам». «Не издевайся, с чего бы мне это делать?» «Ничего сложного, верно? Или что, тебе есть что скрывать?» «Да нет, но...» «Давай, скажи нам правду». «Я же знаю, что это розыгрыш, честно говоря, надоело. Как раз собирался сказать я, чтобы затем мы вместе посмеялись, но услышал дурацкий электронный звук «па-бам». «Выслушай меня, но не показывай вида». Как я и предполагал, это от Удзихары. «Это что, розыгрыш какой-то? Ты украл мою реплику». Пока мы с Моги пикировались, сообщения продолжили приходить. «Женщина, которая сейчас появилась на экране, — это она». «Скажи еще что-нибудь в этом духе, и я за себя не отвечаю. Слышь?» Я сделал вдох, намереваясь все ему высказать, но фраза повисла в воздухе. Вы спросите, почему? Потому что я не мог вымолвить ни слова. «Это моя невеста». Невероятно. И GPS-трекер показал, что она в доме напротив. Я не хотел в это верить. «Так что?» «Ничего, сорян». Пытаясь уйти от ответа, я, не выдержав, встал и произнес: «Пойду отолью». Неверным шагом я прошел по коридору, словно в поисках убежища, вошел в туалет и встал перед унитазом. Ванная комната, и без того узкая, казалась еще теснее. То ли из-за задвинутой шторки между ванной и раковиной, то ли из-за того, что моим мыслям было тесно в голове. В любом случае, я никогда еще не был так рад оказаться в этом узком пространстве, иначе противные мысли в моей голове вырвались бы наружу. «Этого не может быть. Успокойся». Я попытался привести мысли в порядок, но чем больше думал об этой ситуации, тем сильнее она казалась мне фальшивкой, фантазией. Единственным, что связывало меня с действительностью, было грустное журчание бьющего унитаз мочи. Такое разве возможно? Если Моги решил завести роман, то сегодняшний вечер и правда идеально подходил для свидания. Жена с дочерью гостят у родителей, трудно представить более подходящее время. К тому же, если вспомнить, как он вел себя в студенчестве, от него вполне можно было этого ожидать. Но, мысленно произнес я, резко дергая рычаг смыва, если его любовница — невеста Удзихары, то расклад совершенно уникальный. Интересно, Моги вообще в курсе? Может, именно поэтому он настаивал на том, что у него в квартире никого нет? Неважно, знает он или нет, женщина, которую мы увидели, — это невеста Удзихары, которая сидит сейчас с нами перед экраном. Я нехотя вытер руки полотенцем, словно выполнив механическую работу. А ведь это странно. Мы назначили дату попойки 3 недели назад. Каким идиотом надо быть, чтобы именно в этот день пригласить к себе домой невесту Удзихары, зная, что он, скорее всего, ее заметит? Да и она хороша. Предположим, исключительно ради дискуссии, что неожиданный перевод жениха в другой город стал причиной ее измены. Тогда зачем ей ехать в Осаку, чтобы ему изменить? Именно Осаки ей следовало бы избегать в первую очередь. Она завела роман с женатым мужчиной как раз в том городе, где работает ее жених. Похоже, с антикризисными навыками у нее большая проблема. Я вернулся к компьютеру, по-прежнему мучимый сомнениями. И с этого момента события стали развиваться стремительно. Я иду его убивать. Не останавливай меня, я все решил. Пофиг на последствия, все равно убью. А потом отправляю это только тебе. Та самая фотография, в мгновение ока перевернувшая все с ног на голову. Моги, ни за что не впускаю Дзихару в квартиру. Я вдруг замечаю, что кричу в экран. А? Он сейчас придет к тебе домой, не открывай дверь. Не понимаю. Конечно, не понимаешь, но сейчас нет времени объяснять. Он думает, что ты изменяешь своей жене с его невестой. «Что? Изменяю жене? Ну я не изменяю!» — повышает он голос. «Я знаю, я это знаю!» «Откуда я это знаю?» «Конечно, потому что видел фотографию. Парочка, нежно посылающая в камеру знак мира, это никто иные, как Удзихара, и, судя по всему, его невеста. Разумеется, само по себе это не проблема. Главная проблема заключается в том, что его невеста внешне точь-в-точь, как Минами, девушка, с которой у меня роман. В общем, ни за что не впускай его в квартиру. Выпалив это на одном дыхании, я в изумлении пялюсь на флуоресцентный свет на потолке. Слышу, как Моги кричит у меня в наушниках, но мне все равно. Боже, неужели? Парень, с которым изменяет невесту Удзихары, это без сомнения я. Тут не оправдаешься тем, что был не в курсе, и уж, конечно, не отделаешься извинениями. Можно сказать, что после случившегося наш монолит разрушен навсегда и бесповоротно. Это, безусловно, так. Но есть в этом что-то неудовлетворительное, не совсем правильное. Все дело в сообщении, которое прислал мне Удзихара. И GPS-трекер показал, что она в доме напротив. Это очень странно. Потому что телефон, на который установлен GPS-трекер, в эту самую минуту направляется в сторону моего дома. В мгновение ока ко мне возвращается привычное самообладание. Не рановато ли я сдался? Похоже, Удзихара пока не знает главного, по крайней мере, так кажется. Он пока не в курсе, что его невеста изменяет ему со мной. Если так, то достаточно полностью порвать с ней, пока он в неведении. К тому же, даже если ему наставили рога, не думаю, что он всерьез задумал убить Моги, а если бы задумал, то нет проблем. Потому что как только он ворвется к Моге, недоразумение тут же разрешится. Ведь кто бы ни была та женщина, одно можно сказать наверняка — это не Минами. То есть не Оримура Хонака, невеста Удзихары. В любом случае, сначала мне нужно ее расспросить. Еще не поздно решить, как быть дальше. Как только я принимаю решение, звонит домофон. Я тяжело поднимаюсь и смотрю в монитор. Как я и предполагал, она стоит там, в трикотажном топе без рукавов, и машет мне рукой. Белая кожа, каштановые волосы длиной примерно до плеч, нежные полуопущенные веки. Вне всяких сомнений, это та самая девушка с фотографии. Открыто, как обычно. С этими словами я кнопкой открываю подъездную дверь и снова опускаюсь на пол перед низким столиком. В темном экране компьютера, перешедшего в спящий режим, смутно отражается бледное мужское лицо, глядящее в мою сторону. Я и не заметил, как Моги вышел из конференции. Только сейчас я обращаю внимание, что кондиционер больше не гудит. На месте казни стоит тишина, расстрельная команда пока не явилась. Наконец входная дверь открывается, и через мгновение слышится звук запираемого замка. Но сегодня я не приветствую ее, как делал это обычно, а просто продолжаю смотреть на свое отражение в экране. Из коридора доносятся шаги, дверь в комнату открывается. Минами — не настоящее имя. Бросаю я небрежно, глядя прямо в экран. И то, что твой жених работает в Сендае, тоже ложь. Постой, что произошло? Это ладно. Это я мог бы простить. Я кусаю губы. Почему я ругаю ее и в чем пытаюсь обличить? Потому что она скрыла, что является невестой Удзихары? Нет, не то. Ведь с ее точки зрения говорить об этом было не обязательно. Пожалуй, больше всего меня бесит собственная беспечность. Остановись, это первый шаг в ад. Головой я понимал это, но дал слабину. Из-за своего безрассудного поступка, из-за сиюминутной похоти под угрозой оказалась выстроенная годами мужская дружба. Вот что самое невыносимое и непростительное. Неправильно винить в этом только ее. Неправильно, и я это понимаю. «Послушай...» — ее голос умоляюще дрожит. «Помолчи». «Послушай же, говорю тебе, помолчи!» Крича, я поворачиваюсь к ней, а потом лишаюсь дара речи. «Извините, что побеспокоил». Она оборачивается, проследив за моим взглядом, и пронзительно вскрикивает. «Давно не виделись, Кирияма?» «Удзихара». Невероятно, но передо мной стоит сам Удзихара. Небольшой рюкзак с грохотом падает на паркет. Хонака отшатывается, и тогда он хватает ее сзади и приставляет к ее горлу острие кухонного ножа. «Лет 5, наверное». Я не могу придумать ни одного умного ответа. Девушка сзади держит ее жених Удзихара, в его руке блестит нож. «Итак, как ты вошел?» Она открыла входную дверь и вроде бы сразу ее заперла. Я уверен, что слышал это. Если бы Удзихара ворвался в комнату вслед за ней, были бы слышны крики или что-то подобное. Получается, она вошла в подъезд и дошла до квартиры, не заметив присутствия Удзихары? Судя по ее удивлению, именно так и есть. Но главное не это. Прежде всего, почему он вообще здесь находится? «А ты и правда повелся?» Вероятно, почувствовав мое замешательство, Удзихара начинает сбивчиво объяснять, при этом поочередно связывая руки и ноги Хонаки кабельной стяжкой. «Это была ловушка, которую устроили мы с Моги». «Ловушка?» «Следует объяснить поподробнее». В завершении он засовывает девушке в рот полотенце в качестве кляпа, после чего небрежно валит ее на паркет. «Как ты уже знаешь, я заподозрил ее в измене и выяснил истину. А затем...» По номеру телефона в истории звонков он понял, что ее любовник я. Я был в шоке, мягко говоря. Самой иронией в голосе Удзихара опускает взгляд на пол. Словно почувствовав что-то, лежащая девушка с шумным вздохом прикрывает веки, словно приготовившись. Так что я ее убью. Что? Тут уж я ничего не могу поделать. Когда меня перевели в другой город, она предупредила. Если изменишь, убью. А сама втихаря, что посеешь, то и пожнешь. Правильно я говорю? Да, но... Ты ведь на самом деле не собираешься ее убивать, правда? Хочу продолжить я, но захлопываю рот, пронзенный ледяным взглядом и говорящим: «Посмотрите, как кто заговорил». «Стала проблема. Как рассматривать тебя?» «В каком смысле рассматривать? О чем это он?» «Мне нужно было решить, что с тобой делать», — тихо произносит Удзихара, опуская глаза. «Поэтому сперва я должен был проверить». «Что именно?» «Знал ты на самом деле или нет?» Услышав это, я мысленно ахаю. Начинаю что-то мямлить, но он, похоже, не собирается меня слушать, поскольку тут же прерывает мое объяснение. «Как проверить, знал ты или нет?» — бормочет Удзихара, снова поднимая на меня глаза. Его природное озорство исчезло. Глаза стали тусклыми, холодными и сухими, как свинец. Кажется, он больше не замечает извивающуюся на полу девушку. «Даже устроя я вам очную ставку, вы продолжили бы все отрицать, и я так и не узнал бы правду. Ты ведь у нас непревзойденный мистер спокойствия и собранность. Даже когда мы перевернулись на арендованной машине, ты и бровью не повел, верно? Вот я и подумал, что обычный подход тут не сработает. А значит, оставалось лишь одно решение — поместить тебя в экстремальные условия, в которых ты растеряешь свое хваленное самообладание. Тогда-то мне и пришла в голову идея устроить попойку на удаленке. Использовать по полной специфику онлайн-формата, найти лазейку и выбить меня из колеи, а затем подловить, чтобы я сам сознался. Вот и вся его стратегия. «Вот почему я обратился за помощью к Моге», — Удзихара качает головой, цокая языком. «Он тоже возмутился и заявил, что если ты обо всем знаешь, тебя следует проучить. Моги стал первым выстрелом». Удзихара смотрит на меня испытующе, задрав подбородок. «Он ведь кое-что спросил у тебя до того, как я вошел в конференцию». В памяти всплывает наша беседа. «Кирияма, а что насчет тебя? У тебя девушка есть?» «Я думал, если меня там не будет, ты ему скажешь, знаешь, тут такое дело, и так далее. Тем более, что собеседник находится далеко, в Осаке. Я надеялся, что бессознательно ты почувствуешь себя в безопасности, и твоя несокрушимая защита даст слабину». Но я засомневался. «Это был всего лишь пробный шар, разминка. Я не надеялся, что ты так легко все выболтаешь». Удзихара кивает на лежащую у своих ног девушку. «Вторым выстрелом было то, что я назвал ее имя в разговоре, помнишь?» «Ах, вот что это было. Все сразу встает на свои места. Конечно, я помню возникшую тогда странную паузу. Ее зовут Оримура Хонака». После этой фразы чат по какой-то причине замолчал. В тот момент это показалось мне подозрительным. Зачем он назвал ее имя? Если он хочет выяснить, знакомы ли мы с ней, почему не спросить об этом прямо? «Но даже тут я не заметил на твоем лице никаких признаков волнения», — ухмыляется Удзихара, обнажив клыки. «Третьим выстрелом стало то, что у Моги в доме якобы находилась девушка, и я утверждал, что это моя невеста». Более того, он даже заявил, что убьет его. «Кстати, та женщина — это жена Моги. Мы соврали тебе, что она уехала к родителям. Я объяснил ей ситуацию, и она согласилась помочь». «Допустим, я все знал. Разве не признаюсь, я попав в такую суперэкстремальную ситуацию, когда лучшим друзьям грозит опасность, из-за очевидного недопонимания один может стать убийцей, а другой — жертвой? Неужели я не сделаю все возможное, чтобы остановить это? Стой, Удзихара, это недоразумение. Это со мной твоя невеста тебе изменяет». «Но ты опять промолчал». Я не просто так промолчал, я действительно ничего не знал. Но доказать это невозможно. «А вот и последний выстрел. Вместо того, чтобы быть в Осаке, я появляюсь перед тобой». В ярком свете флуоресцентных ламп его лицо выглядит безжалостным и напоминает искусно выполненную восковую маску. «Раз уж дело зашло так далеко, я решил, что единственный способ решить вопрос — выяснить все один на один». «И все же, как он это провернул? Мы ведь действительно были на онлайн-попойке, мы беседовали. Очевидно, видя мое недоумение, он сообщает как о чем-то само собой разумеющемся, что это была запись». «Виртуальный фон и записанное видео», — поясняет он и ногой подталкивает рюкзак в мою сторону. Посмотри папку на планшете». Подчинившись, я достаю планшет и, следуя инструкциям Удзихары, открываю один из файлов. Дрожащими руками запускаю видео и тут же слышу: «Виноват, опоздал». «Благами цивилизации? Что ж, воспользуюсь вашим предложением». Передо мной тоже изображение Удзихары, которое я наблюдал весь вечер. «То, что видели вы с Моги, было отснято заранее. Настоящий я все это время находился перед твоим домом в припаркованной прокатной машине. Я даже отпуск взял ради такого случая». Затем он подключился к конференции и, воспроизводя заранее записанное видео, набирал сообщение на беспроводной клавиатуре. Беспроводной, потому что иначе ему пришлось бы сидеть перед экраном, чтобы набирать текст. Тогда его реальное изображение наложилось бы на виртуальный фон, и трюк был бы тут же раскрыт. «Ох, как это было непросто!» — Удзихара поводит плечами. «Столько раз пришлось репетировать». Через сколько минут и секунд с начала трансляции надо засмеяться, нахмуриться, выйти на балкон. Они репетировали эту беседу множество раз, чтобы убедиться, что она звучит естественно. «И все равно...» — Удзихара снова поводит плечами. «Невозможно совместить записанную речь с реальной беседой». И тогда он придумал задействовать беззвучный режим. Ведь в этом случае на видео ему, по сути, придется только улыбаться, кивать и сохранять бесстрастное выражение лица. Если вводить фразы в чате параллельно с этими безмолвными одобрительными кивками, разговор пройдет как по маслу. Тем не менее, у меня все еще остаются сомнения. А как же начало разговора? В начале беседы между Моги и Удзихарой вроде как состоялся живой разговор. Когда я спрашиваю об этом, он кивает. Тут можно было не волноваться, потому что звучали только приветствия. Вот почему возникла небольшая заминка, когда я сказал, что у тебя плохой Wi-Fi. Теперь все стало на свои места. Это все потому, Удзихара, что ты пользуешься дешевым Wi-Fi. Давай уже, воспользуйся благами цивилизации. Мы с Моги заговорили одновременно. Тогда я это проигнорировал, посчитав издержкой дистанционного формата, но на самом деле это было сделано намеренно, чтобы не дать разговору уйти в сторону. Но вообще-то мы знали, что все получится. Почему? Потому что состав всегда держался на Моге. Как правило, ситуацией управляет Моги, наш командир ударной части, а я лишь изредка вставляю реплики, следуя за нитью разговора. При таком балансе сил легко доминировать. Во время обмена приветствиями я вообще не сказал ни слова, кроме той неудачной попытки. «Мы тебя уже заждались, придурок!» «Сорян, проторчал на работе дольше, чем планировал. Все, молчи, не напрягай горло, пиши в чат». Вот почему, контролируя ход беседы и показав мне живые голоса, они смогли убедить меня, что Удзихара действительно участвует в разговоре, после чего плавно перешли к чату. «Но рассчитать время до секунды невозможно. Ты наверняка замечал нестыковки». Тут он попал в точку. Время от времени я замечал странности. Например, Удзихара смеялся и кивал не в попад. Но подобные задержки бывают. Отставание из-за проблем со связью — неизбежный атрибут попойки на удаленке. «Значит, квартира Моги тоже?» — восклицаю я, и Удзихара кивает. «Это вообще не его дом. Просто снял жилье напротив своего общежития в Синдае». Арендовав его на неделю, он объяснил ситуацию коллеге, который примерно одного роста с Моги, и попросил разыграть небольшую сценку на балконе. Когда и эта загадка разрешается, до меня доходит еще кое-что. Главное преимущество — панорамный вид на Умеду. Если задуматься, в этих словах Моги тоже есть несоответствие. Когда Удзихара вышел на балкон, он немного изменил угол обзора, опустив камеру вниз. То есть квартира Удзихары находится на более высоком этаже, чем у Моги. Кроме того, расстояние между двумя домами всего 20 метров, их разделяет только дорога. Несмотря на это, Моги отметил, что главное преимущество его квартиры — это панорамный вид. Вряд ли вы станете так говорить, если прямо перед вашими окнами, пусть и через дорогу, стоит здание выше, чем то, в котором вы живете. Пожалуй, это единственная ошибка Моги. Выходит, остался только один нерешенный вопрос. «Тогда устроим небольшой баттл. Кто быстрее вызовет Uber Eats?» Неужели просто он был голоден? «Ах, это...» — ухмыляется Удзихара. «Это нужно было для того, чтобы выяснить номер твоей квартиры». «Что?» «Благодаря GPS-трекеру я узнал, где находится твой дом. Однако...» Однако он обнаружил, что вход в подъезд блокируется автоматически, а номер квартиры невозможно выяснить даже с помощью приложения. «Не торчать же мне у подъезда». Опираясь на имеющуюся у него статистику, он предположил, хоть и не на 100%, что сегодня Хонока придет ко мне. Но даже в этом случае вряд ли она послушно приведет его в мою квартиру. «Поэтому я воспользовался услугами курьера из Uber Eats. Притворившись жильцом, он вместе с курьером вошел в подъезд, зашел с ним в лифт и вышел на том же этаже, чтобы посмотреть, в какую квартиру тот направится. «Ясно. Вот почему, как только мне принесли доставку, Удзихара написал, похоже, ко мне тоже пришли, и выключил камеру. Ему пришлось не только следовать за курьером, но и переключать трансляцию, чтобы я увидел ее после получения доставки. Кстати, вот еще что. Первоначально я планировал после этого подождать в холле первого этажа, а когда придет время, ворваться в квартиру, но...» После ухода курьера он повернул дверную ручку и обнаружил, что дверь не заперта. «Уж не для этой ли сучки ты ее открыл, а?» Под его испытующим взглядом волосы у меня встают дыбом. Боже мой. В голове возникает ванная комната и задвинутая шторка для душа. «Кто станет принимать душ во время пьянки?» Неужели Удзихара все это время прятался у меня в квартире? Затаив дыхание, стоял в ванне, дожидаясь удобного случая. «Честно говоря, я чувствовал себя как канатоходец над пропастью». Присев рядом с девушкой, Удзихара направляет острие ножа на ее беззащитное, безнадежно белое горло. Стонет она через полотенце. Глаза ее налились кровью и так широко распахнулись, что, кажется, они вот-вот вылезут из орбит. «Похоже, удача на моей стороне во всех отношениях». Полный провал. Как ни охарактеризуй ситуацию, факт остается фактом. Она безнадежна. Потому что в понимании Удзихары, несмотря на все его выстрелы, я так и не заговорил. Что же мне делать? Даже если мир перевернется, я не смогу доказать, что ничего не знал. Он что, в самом деле собирается нас убить? Охваченный тревогой, я оглядываюсь вокруг. Телефон остался на столе. Что если быстро протянуть руку и набрать 110? Нет, не успею. Надо думать о том, как его подловить, если появится шанс. Смогу ли я его победить, безоружный против доведенного до отчаяния вооруженного ножом противника? Пока я собираюсь силами, происходит следующее. «Как бы то ни было, сегодня я кое-что понял», — внезапно говорит Удзихара. «Можно сказать, усвоил урок». Я замираю в оцепенении, а он продолжает. «Что я имею в виду? Разговор между вами до того, как вы меня заметили». «Минами настоящее имя. И то, что твой жених работает в Синдае, тоже ложь». «Постой, что произошло?» «Если б ты все знал, ты бы этого не сказал». Я вижу, как прямо в ад спускается тонкая, как паутинка, ниточка. «Ты первым начал ее расспрашивать. Ты говорил убедительно. Не думаю, что ты притворялся. Только придя сюда, я смог узнать правду». «Удзихара, нельзя недооценивать состав». Удзихара присаживается рядом с Хонакой с невинной улыбкой. Напряжение в комнате как будто резко спало. «Может, он нас простит?» «Мгновение, я надеюсь». «А вот и урок». Его лицо теряет всякое выражение. «Эй, стой!» Он резко перерезает ей горло одним ударом без колебаний. Предсмертный хрип, взлетают брызги крови. Наконец наступает тишина. И в этой тишине раздается единственный звук — «динь». Это музыка ветра. Итак, усвоенный им урок таков. Все-таки важные вопросы следует обсуждать лицом к лицу, а не дистанционно.